Глава третья. Ксения. Сердце колотится, как у испугавшегося зайца, спрятавшегося под кустом. Вдох, выдох. Прикладываю ладонь ко лбу, беззвучно отчитываю себя за впечатлительность и глупые мысли. Пятиминутная встреча с прошлым не должна так влиять на меня. Ему нет до меня никакого дела, и моя тайна не вскроется. Повторяю как мантру это утверждение и постепенно успокаиваюсь. Зачем же так пугать? Недовольно шиплю на мужчину, позволяя забрать чемодан. «Простите», — недоумевает он, придерживая дверь и пропуская меня вперед. «Милена Игоревна отправила за вами?» «Да, да, извините». Стыд за собственную несдержанность обдает мои щеки кипятком. «Вы не виноваты, и...» Запинаюсь, торможу на мгновение. «Извините». Мужчина лишь пожимает плечами, обходит меня и движется в сторону приоткрытой калитки. «Я сейчас, только попрощаюсь с родными». Кричу ему в спину и ловлю в ответ безразличный кивок. Спешно целую маму, обнимаюсь с сестрой и прошу передать привет папе. «Ты словно насовсем от нас уезжаешь», — смеется Риша и, взяв меня за плечи, разворачивает спиной к себе. «Лети уже, отдохни, а то ты какая-то нервная». «Да, нервы немного шалят, это точно». «Позвони, как долетите». Ловлю беспокойную просьбу матери, клятвенно обещая постоянно быть на связи и закрывая за собой калитку. Робко оглядываюсь по сторонам, словно призраки из прошлого, витая за забором родительского коттеджа, только и ждут моего появления. Юркой мышью проскальзываю в открытую пассажирскую дверь припаркованного автомобиля и с шумом выдыхаю невесть, откуда взявшееся напряжение. Паранойя. Море, солнце и спокойный отдых — вот то, что меня излечит от навязчивых идей, грызущих мой разум со вчерашнего дня. «Эй, детка!» — теплая ладонь подруги ложится на мое плечо. «Ты чего?» «Все нормально», — вру я Миле, отводя взгляд и усаживая Максика в детское автокресло. «Немного переживаю за перелета, а так...» Глубокий вдох маскирует сбившийся в нервной истерии голос. «Ладно, сделаю вид, что поверила», — соглашается она, давая мне время на осмысление и восстановление. «Спасибо». «Угу», — кивает подруга, и мы больше не возвращаемся к проблеме моего странного поведения. Аэропорт с вип-зоной ожидания, трехчасовой чартерный перелет в бизнес-классе, комфортный трансфер до шикарного отеля на берегу моря. Что еще нужно для того, чтобы отключиться от реальности и утонуть в неге эмоционального и физического релакса? Да, Черноморское побережье в первые дни лета далеко не Сейшелы, но все же. Мы отрываемся по полной, если можно так сказать, учитывая мое положение мамы с малышом и беременность подруги. Ночные бары, дискотеки, казино скучают без нас, в то время как мы расслабляемся на всевозможных спа-процедурах, развлекаем Максика в детских игровых центрах и наслаждаемся неспешными прогулками, вдыхая соленый воздух новой жизни. «Надо будет повторить», — расслабленно вздыхает Мила, когда мы грузим чемоданы в ожидающий нас автомобиль. «Через годик». Поддерживаю ее, усаживая сонного сынишку в автокресло. «Боюсь, раньше не получится», — намекаю на ее положение и скорые роды. А через час я, уставшая, но безумно довольная, переступаю порог родительского дома и довольно громко оповещаю семью о своем прибытии. «Ты решила подставить отца?» Сложив руки на груди, в прихожей появляется Риша. Она младше меня, но возвышается сейчас грозовой тучей и мечет в меня молнии необъяснимой ненависти. Холодок поганого предчувствия пробегает по позвоночнику, вмиг перекрашивая мое настроение в монохром. «Что происходит?» — сиплю я пересохшим горлом. «Это ты мне скажи, с каких это пор ты у нас сотрудник Строй Индастрис?» Я ровным счетом ничего не понимаю, в недоумении взираю на сестру, ожидая более четких объяснений происходящего. Но та лишь сверлит меня гневным взглядом, выжигая на лбу клеймо «Предатель». Воздух в небольшой прихожей чуть потрескивает от нарастающего между нами напряжения. «Так, дорогая», — пресекая ее немой бойкот, «сбавь обороты и будь добра, расскажи, что за хрень ты мне предъявляешь». Входная дверь за моей спиной с грохотом закрывается, и мы невольно вздрагиваем, не прекращая при этом игру в гляделки. Максик на моих руках взволнованно ёрзает. Я перехватываю его поудобнее, глажу раскрытой ладонью по спине, тихо бормоча что-то успокаивающее и прижимая маленькую вихрастую головушку к своей груди. «Ну?» — нетерпеливо подгоняю сестру, делая шаг в ее сторону, и теперь мы стоим, как два боксера на ринге. Риша недовольно сопит. Я, поджав губы, жду объяснения. Давлю в себе нарастающую панику, громко дышая, мысленно молясь, чтобы все это было глупым недоразумением. «Пошли», — сдается сестра, резко разворачивается и идёт в сторону гостиной. «А где мама?» Следуя за ней, уточняю я, только сейчас отметив, что та отчего-то не вышла нас встречать, а это очень подозрительно. С утра уехала с отцом в город. Он в кои-то веки решил устроить себе выходной. Сарказм в голосе Риши настораживает. Я присаживаюсь на диван, отпуская Максика на пол. Малыш, оглядевшись по сторонам, радостно взвизгивает и, словно прицельно запущенная торпеда, быстро перебирая ручками и ножками, ползет, не обращая внимания на препятствия в виде журнального столика и нескольких подушек к заветной цели — большой коробке с игрушками. Несколько минут я просто наблюдаю за ним, а затем возвращаю свое внимание к разместившейся в соседнем кресле сестре. «Держи!» — она протягивает мне конверт, брезгливо морщит нос, и стоит мне только коснуться его, как сестра одергивает руку, будто в данной папке запечатано биологическое оружие. «Что там?» «Открой», — пожимает она плечами, включая на полную мощность язвительность и презрение. «Ты же знаешь, что в нем». Она продолжает молчать, но дернувшийся уголок ее плотно сжатых губ выдает с потрохами эту провалившуюся шпионку. И дело не только в том, что здесь лежит. Меня озаряет догадка. Что-то еще произошло, пока меня не было. «Что? Рассказывай», — требовательно заявляю, шлепая конвертом по столу. «Просто ответь, когда? Когда ты успела переметнуться и когда собиралась об этом рассказать отцу?» Ее голос срывается на истеричное обвинение, беспочвенное для меня и требующее немедленного линчевания предателя для нее. Нервы сдают и у меня. Хватаю злополучное почтовое послание, резко надрываю так, что страдает и содержимое конверта. Пофиг. Беглым взглядом прохожусь по расплывающимся строчкам. Сердце учащенно бьется где-то в горле, и руки дрожат, словно у старушки с болезнью Паркинсона. На мгновение прикрываю глаза. Пара глубоких вдохов-выдохов, я снова пытаюсь прочесть заколдованный текст. Вижу классический шрифт, знакомые с детства буквы, вот только сознание от чего-то отказывается воспринимать напечатанную информацию. Они уже вторую неделю пытаются уничтожить папину фирму. Сквозь гул от пульсирующей в висках крови доносится до меня немного надломленный Ришин голос. Отец и так практически поселился на работе, а тут... Она спотыкается на полуслове, вздыхает, теряя первоначальную озлобленность и превращаясь в знакомую мне младшую сестричку. «Ксю, скажи, что это все неправда», — просит она меня, шмыгая носом. «Бред», — тихо возмущаюсь я, с неимоверным усилием уловив идиотский смысл послания. «Кто еще видел эту депешу?» «Никто», — качает головой Риша. «Ее вчера курьером доставили. Мама была занята и получала я. Правда, требовали лично тебя. Ну, я соврала», — грустно улыбается она. А он поверил и документов не попросил. «А когда я увидела, от кого оно?» Продолжает она, кивая на конверт, отложенный мной на журнальный столик. «В общем, маме я сказала, что ошиблись адресом». «Хорошо», — киваю я, комкая в руке уведомление о принятии на работу. «Я разберусь. Завтра же».